Глава 11. Берег озера. Некоторое время спустя. «А что, прямо раздеваться? А вдруг парни подглядывают?» — спросила худенькая девушка, глядя на Анну. Та уже снимала лифчик, обнажая красивую и упругую грудь третьего размера. «Если не хочешь потом стирать одежду, лучше раздевайся». Анна начала все аккуратно складывать в сторонки, совершенно не стесняясь наготы. Здесь имелось освещение от напольных ламп, поэтому было достаточно света. А также на пляже, где несколько дней назад резвились Сергей с Альмой, собралось два десятка девушек и женщин. «Ох, Марина, у вас прям большие!» — подметила другая худенькая девушка, глядя на высшую, стянувшую с себя кофту и обнажившую ажурный черный бюстгальтер. «Большая. Вот только спина моя говорит мне, что скоро помрет из-за такой нагрузки», — улыбнулась женщина, продолжая раздеваться. «Нужны ежедневные тренировки, чтобы поддерживать мышцы спины. Но где взять на это столько сил и воли?» Вздохнув, Марина высвободила грудь пятого размера. Может, даже больше. Студентки тут же заохали. Вот только... «А вам точно 38 лет? Или это из-за того, что вы выше?» — поинтересовалась худенькая шатенка. Девушка была миловидной, но, как говорится, кожа до кости. «Да, мне 38, а что?» — недоумевала Марина, глядя на раздевающихся студенток. «А потому что и сиськи подтянулись, и задница», — проворчала Оля и ущипнула Марину за заднее полушарие, отчего та ойкнула. «Упругая зараза!» «Да?» Женщина начала ощупывать себя, начав с бедер. «И правда. Похоже, это из-за той пилюли. Кстати, да. А что это вообще было? Такая мощь. Даже стоять рядом было тяжело», — спросила одна из девушек. Ею была стройная простолюдинка с коричневыми волосами. В отличие от аристократов, она не была костлявой. «Особый секретный рецепт убийцы чудовищ. Даже не пытайтесь разведать или получить его. Сергей ни за какие деньги не продаст его», — вместо Марины ответила Оля и строго посмотрела на девушек. «Секреты убийц чудовища лучше не знать, поверьте мне. Те, кто их узнает каким-то способом, обычно долго не живут». «Страшно представить, из чего оно сделано. Но помню, отец сильно удивлялся, когда увидел список призов за победу в жабьих играх. Вы ведь за теми ингредиентами туда пошли?» — спросила другая девушка. Она была высокая и имела неплохую фигурку, хотя тоже весьма стройна. «Промолчу». «Ладно, хотя это и так все понятно. Наш род просто тоже занимается алхимией». «Алхимический допинг — это для слабаков», — фыркнула одна из девушек. «Тогда не пей зелье, которое приготовил Сережа», — ответила Анна. Девушка же замолчала и, отвернувшись, продолжила раздеваться. «Ой, Блэр, да ты вся в синяках и ссадинах. Тебе точно можно зелье принимать?» — спросила Лиза. Подтянутая девушка, обладательница шикарной груди третьего размера и красивых спортивных ножек, прямо кружила вокруг беловолосой сонной красавицы. Она еще не полностью восстановилась, оттого на человеческом теле и отразились повреждения тела Бьяка. «Можно. Выпью и спать», — зевала Блэр. Она даже была без лисьих хвоста и ушей и немного сутулилась. Рядом стояла Кира и разминалась. Тренированная девушка, которая могла похвастаться рельефным телом, как обычно, была молчалива. Живя одна почти всю жизнь, Алая Пума не привыкла разговаривать. Да и больше любила наблюдать, чем участвовать. Альма же стояла у дерева и мило улыбалась, а на щеках красовался румянец. Оказавшись здесь, она невольно вспоминала ту великолепную ночь, как Сергей целовал ее, его руки, блуждающие по ее телу, ту страсть. «Альма! Ау!» Анна слегка ткнула худенькую девушку в живот. «Давай уже!» Пепельная блондинка протянула зелье. «Прости, задумалась». Черноволосая приняла маленькую бутылочку на 100 миллилитров. Анна отошла и встала посреди прибрежной полянки. «Все. Зелье все выбрали. Так что начинаем», — громко произнесла пепельная блондинка, повторяя инструкции от Сергея. «Те, кто храбрый и взял мощное зелье, можете кричать, если будет совсем плохо. Но не бойтесь, навредить оно не сможет. Можете это сравнить с расслабляющим массажем и массажем, в котором вам вправляют кости. Так что если больно и плохо, значит, оно работает». «Мне аж плохо стало», — пробормотала одна из девушек с мощным зельем. «Меня в прошлый раз сильно трясло», — заговорила простолюдинка. Она принимала зелье, которое Сергей делал солдатам. «Думала, сдохну. Но зато я и правда стала сильнее и выносливее. Даже вот». Она обхватила себя за скромную грудь. «Грудь подросла на полразмера, и мясцо начало наращиваться». «Говоришь, ты стала настолько физически сильнее, что теперь готова принять еще одного питомца?» — удивилась тощая аристократка. «Очевидно же», — хмыкнула шатенка. Аристократка же посмотрела на свое мягкое зелье, а потом вспомнила, как эту простолюдинку трясло, и она стонала от боли, приняв то зелье вместе с солдатами. И решила, что нет. Лучшее — это враг хорошего. И все же примет мягкое зелье. А затем началось. Девушки одна за другой приняли зелье и отбросили бутылочки в сторону, заранее указанную Анной. Их потом соберут и утилизируют. Девушки сели на коленки и закрыли глаза. Даже солдатки, которых было две. А потом началось. Одна половина тяжело задышала, потому что Сергей хоть и сделал мягкое зелье, но мягкость без фанатизма. А вторая начала стонать, так как эффективное зелье работает по принципу «сдохни или умри». По крайней мере, так показалось девушкам. «Глаза не открываем. Медитируем и поглощаем ману», — выкрикнула Анна, которая уже вся была мокрая. Она, конечно же, приняла эффективное зелье, но, учитывая все, что ранее она принимала, ее тело достаточно крепкое, чтобы выдержать это зелье без боли и страданий. Правда, и эффект существенно слабее, чем у остальных. Максимум, что она получит, это 20% от возможного усиления. Но почему бы и нет, как говорится, копейка рубль бережет. Так что девушка строго следовала инструкциям Сергея. Но тут раздались болезненные стоны. Девушки-солдаты имели тренированные тела, но вот в магическом плане были полным нулем. Из-за этого их недоразвитые магические каналы будто жгло огнем. Сергей сразу сказал, что так и будет. А еще имелся шанс, что это зелье поможет пробудить магию в людях. Точнее, не так. Оно позволит телам людей насыщаться маной. Это как пустить воду в специальный канал, дабы она насыщала сухую почву. И, может быть, в этой почве что-нибудь довзойдет. И стоит упомянуть, что стоимость одной порции данного зелья по меньшей мере 20 миллионов, а может и все 50. Простым людям оно не по карману. Впрочем, мало кто его вообще сможет сварить. Вскоре стоны людей превратились в крики, которые существенно мешали тем, кто принял мягкое зелье. Ну и перепугали их. Однако некоторое время спустя все успокоилось. Люди просто стонали и тяжело дышали. И вдруг, 20 минут спустя, раздался вопль. «Волосы! Мои волосы!» — прокричала одна из девушек, держа в руках свои шикарные черные волосы. Голова же была лысой. От такого зрелища у некоторых девушек чуть сердце не остановилось. «Сейчас новые отрастут, не переживай», — ответила Анна. «У некоторых и кожа облезет». «Ваши тела обновятся», — добавила Оля, не открывая глаз. «Могут обновиться даже зубы, поэтому будьте аккуратны и не подавитесь ими». Попытка успокоить не удалась. Даже наоборот. Но вдруг... «Протез выплюнула, а я за него всю зарплату отдала», — произнесла одна из солдаток. Выглядела она так, что многим стало плохо. Тренированная девушка была лысой, и даже брови осыпались. Кожа облезла большими кусками, а зубы лежали перед ней. «Ой, а это что?» — воскликнула простолюдинка, которая одна из приручителей. «Вот обиги. Это выходит вся та дрянь, что скопилась в твоем теле», — объяснила Оля, кинув взгляд на шатенку, покрывающуюся черной жижей. Та бросилась в воду, а за ней еще несколько девушек. А потом еще и еще. У кого-то кожа полностью облезла и показалась новая, розовая. Волосы и зубы также выпадали, но не у всех. Некоторые были достаточно крепкие и сильные, оттого и мягкое зелье обошлось одним лишь очищением организма, без обновления. Либо частичным обновлением. Так что вскоре вода стала пахучей и черной. Но из воды вытянулись водоросли Николь и принялись втягивать в себя всю эту дрянь. Точнее, для кого-то это дрянь и отходы, а для кого-то целая сокровищница из редких и полезных веществ. Когда лысые девушки вернулись на берег, у них не оставалось сил. Лежать лишь и не шевелиться. Но только до тех пор, пока не начали расти новые ногти и волосы. Тогда всем стало весело, особенно когда у некоторых волосы отросли до пола. Кто-то даже мог похвастаться косами из подмышек, но были те, кто свили косы из других волос. И пока женщины веселились, парни, которые поголовно приняли эффективное зелье, так как мягкое лишь для баб, уже привели себя в порядок и приготовили еды. А еще очень, прям невозможно, как сильно хотели подглядеть, что там у женщин. Однако растения Николь всех жаждущих ловко скручивали и возвращали на место. Пришлось парням страдать и фантазировать. А потом, когда уже и еда была приготовлена и расставлены столы, явились они — богини. Девушки надели легкие одежды, обнажая побольше тела, которое сияло от жизненной силы. Волосы тоже практически сияли и были чуть ли не до колен. У всех аккуратный и красивый маникюр на длинных ноготках. Глаза горят, кожа бархатная, а телефоны полны забавных интимных фотографий. Аристократки оказались теми еще выдумщицами. Парни же рты пораскрывали, да и на женщин-солдат стали засматриваться. Они были вполне симпатичные, а с длинными волосами и идеальной кожей им было будто снова по 18 лет. Все женщины вызывали восхищенные взгляды у мужчин. Да и мужская половина выглядела куда лучше. Не осталось шероховатой кожи, которую люди получили из-за палящего солнца и сухого климата пустыни. Угри и прыщи также все испарились. Теперь все выглядели благородно и статно. «А теперь объедаемся так, чтобы живот лопался», — хохотнул Сергей, указывая на столы, ломящиеся от блюд. «Чем больше съедите, тем лучше». И тут люди поняли, что они голодны. Настолько голодны, что мысли о противоположном поле быстро покинули их головы. А когда люди очнулись, у них так выпирали животы, что планы парней о горячей ночке потерпели сокрушительное фиаско. У них разве что выйдет потереться животами. Ну и, собственно, все. Никакого продолжения не было. Люди наелись, и их потянуло в сон. А пока они спали, в мире происходили весьма интересные события. Но об этом они узнают еще не скоро. Великая Персия. Город Высший Рай. Столица. Некоторое время назад. Высший Рай — это город, построенный 100 лет назад, когда только зарождалась страна. Правитель, пришедший к власти путем гражданской войны, нарек себя Ксерксом, и, к удивлению спонсоров этой гражданской войны, повел свой народ к процветанию. Ксеркс оказался одним из самых могущественных магов воды, что видел мир. По крайней мере, мир смертных. Он дал людям то, чего им так не хватало. Воду. Чистую воду. В персидской пустыне этого очень не хватало. Все же большинство водоемов либо ядовитые, либо соленые. Своей силой, позволяющей добывать воду, он объединил вокруг себя людей, свергнул правителя и исполнил свое обещание. Создал рай на земле. Город под названием Высший Рай. С помощью своей силы Ксеркс смог найти огромное подземное озеро. Оно находилось на очень большой глубине, поэтому лишь маг невероятной силы мог его обнаружить. И Ксеркс смог не только обнаружить, но и создать систему, по которой вода из этого озера будет поступать на поверхность. Так и было создано огромное озеро в самом центре персидских земель. Ксеркс использовал сложный рельеф горной местности, чтобы не пришлось тратить силы на то, чтобы выкопать это самое озеро. Вода просто заполнила собой все пространство от гор до гор, создав, по сути, небольшое пресное море. И на этом море начали строить город. Величественный и невероятный. Ради этого Ксеркс потратил все богатства предыдущего правителя. Несметные сокровища. Он продал все реликвии, артефакты, культурные ценности, да и все, что стоило денег. На вырученные средства он нанял лучших магов земли, природы, а также архитекторов со всего мира. Умело пользуясь людским тщеславием, он заставил лучших мировых специалистов соревноваться между собой, создавая город на воде. Глубина моря была лишь 10 метров, за редким исключением. А сила Ксеркса позволяла осушать любой участок моря, что облегчало строительство. Как итог, на каменные фундаменты свалились прочные сваи, и уже на них строились целые кварталы и дворцы. Впрочем, некоторые сооружения строились без свай, имея фундамент ниже уровня моря. Так жилые районы были окружены водными каналами и садами. Маги природы всюду растили деревья, зелень, и даже сами дома использовались как сады. Здесь широко использовалась технология висячих садов. Всюду были водопады и фонтаны. Зелень росла как на крышах домов, так и на стенах. И не абы какая зелень. Фруктовые деревья, ягодные кусты, корнеплоды и многое другое. Город строился как настоящий сад, который может прокормить не только себя, но и всю страну. И помимо этого, в подвалах многих домов были построены фермы по выращиванию водорослей и разведению рыб. Да и сами дома были выстроены так, что делились на две части — для работников и для хозяев. Они трудились день и ночь, а другие управляли работниками. Выходило, что каждый дом — это этакое малое предприятие, производящее продукты питания. Город все еще строился, когда провизия уже поступала во все уголки страны. И мало того, Ксеркс задействовал сотни тысяч человек для рытья каналов, после чего пустил в них воду из своего моря. Вода начала попадать в такие места, где ее, можно сказать, даже и не видели. Это привело к бурному росту населения и развитию страны. По каналам начали двигаться лодки и корабли. Люди стали строить фермы, начались торговля, добыча ресурсов и рост благосостояния. А через 10 лет после начала строительства Высший рай был завершен и представлял собой невероятный город, стоящий на море. Здесь всюду были висячие сады, красота и процветание. Стремительное укрепление Персии не понравилось спонсорам гражданской войны, а именно Османской империи, а также Франции и Пруссии. Да и аравийцы тоже участвовали в этом. Поэтому была произведена попытка устроить очередную революцию, но она даже не началась. Люди искренне любили Ксеркса. Тогда началась война, которая окончилась для Франции и Пруссии сокрушительным поражением. Османы же вместо того, чтобы помочь союзникам, наоборот, помогли персам, продав им оружие и припасы. Ну и заключили союз. Персы не лезут на запад, а османы на восток. Тем самым Османская империя обезопасила тылы и получила торгового партнера. В условиях, когда экономическая мощь империи стремительно сокращается из-за падения торгового транзита через свои земли, развивающаяся Персия стала отличным рынком сбыта османских товаров, в особенности оружия. Победа над великими западными народами воодушевила персов, что благоприятно сказалось на всех аспектах жизни, и развитие страны ускорилось. Одновременно с этим пустынная страна превращалась в цветущий сад. Но появилась новая проблема — деньги закончились. Тогда Ксеркс собрал армию и начал военные походы под предлогом объединения персидских народов. Так сперва был ограблен Афганистан, который по факту находился под контролем французов. Там добывалось огромное количество ценных ресурсов, поэтому страна была богатой. Люди, конечно, нищие, но страна богатая, так что персы хорошо ее пограбили. Но французы быстро перевели войска и укрепились. Вот только Ксеркс и не думал захватывать Афганистан, а полученные деньги он пустил на развитие своей страны. Но османы с удовольствием продавали персам все, что тем было нужно. Великие нации всячески строили козни против Персии. Но не вышло, чем лишь подпитывали гордость персов. Страна же росла очень быстро, а вскоре остров стала нехватка рабочей силы. Да и возгордившиеся персы уже не хотели корячиться в темных подвалах, выращивая рыбу и водоросли. В эти времена начала распространяться идеология, что персы — это богоизбранный народ. Иначе как объяснить все эти невероятные преображения? И Ксеркс сыграл на этом, создав идеологию Великой Персии. В ней говорилось, что да, персы — это богоизбранный народ, а нанятые для этого люди нашли немало свидетельств данному заявлению. Следом началась освободительная война. Ксеркс повел армию на освобождение персидских народов, захватив Афганистан и Пакистан, навсегда выгнав оттуда пруссов и французов. Вот только там жили не только персы, но и многие другие народы. Как итог, началась массовая миграция в высший рай и земли персов, что привело к социальной напряженности. Но умные люди предложили некоторые реформы, можно сказать, радикального характера, на которые Ксеркс согласился, как и все жители коренных персидских земель. После принятия реформ были превозглашены высшие персы, те, кто жили на коренных землях. Они богоизбранные и поведут персов к процветанию. За ними шли старшие персы. Это персы, живущие на завоеванных землях. Ну и младшие персы, которыми являлись все остальные неперсидские народы. Младших персов и использовали как дешевую рабочую силу. Едва ли не на уровне рабов. Причем им не позволяли жить в коренных землях Великой Персии. Младшим персам приходилось бороться за право получить рабочую визу, отработать полгода или год и вернуться домой, где царила нищета. Таким образом, высшие персы получили дешевую и мотивированную рабочую силу, а благосостояние страны выросло до небес и не прекращало расти, как и чувство собственного величия высших персов. И сейчас, в высшем раю, самом красивом городе мира, по версии самих персов, происходило нечто невероятное и возмутительное. Статуя Ксеркса, первого правителя Великой Персии, которого почитали словно бога, была взорвана. И не абы кем, а Зябликовым. «Я могу проникнуть в любой город мира и сделать, что хочу», заявил Сергей с массивным топором в руках. Люди вокруг были в шоке, ярости, а кто-то в панике. Площадь Ксеркса находилась прямо перед главным правительственным зданием, где располагалась гражданская администрация столицы страны. Здесь было невероятно красиво. Здание администрации выглядело как пирамида, состоящая из 9 уровней, на каждом из которых росли декоративные, вечно цветущие деревья и кусты. А с 4 сторон пирамиды бурной рекой текла чистейшая вода, уходя в специальные каналы. Так что, несмотря на позднее время суток, а если точнее, то уже был поздний вечер, здесь было немало людей. Они отдыхали, наслаждаясь красотой, и даже молились статуи. «Персы, трусы и слабаки! Я самолично доказал это!» С этими словами Сергей убежал. Он прыгнул в ближайший водный канал и пропал под водой, оставив охрану с носом. Кто-то, конечно, прыгнул за ним, но от Зябликова и след простыл. Зато в километре от места происшествия, в месте, где располагались богатые коттеджи, в подвале одного из домов из дыры в этом самом подвале, что располагался ниже уровня моря, выбрался очень толстый мужчина, а за ним и худенькая девушка в водолазном снаряжении. Скинув с себя все лишнее, девушка в одном лишь белье и золотой маске поднялась на первый этаж, оказавшись в гостиной. «Миссия выполнена, но не слишком ли глупо и просто мы поступили?» — поинтересовалась похоть, глядя на белого кролика, которого наглаживала алчность. Красивая девушка сидела на кресле, а остальные члены команды разместились на диване. «Иногда простота — это то, что нужно. Поэтому смотрим и ждем», — ответил белый кролик, сидевший на коленках пышногрудой красавицы. «А ты продолжай. За ушком. А вот здесь». Крепость Сергея. Около западной стены. Несколько дней спустя. «Что, никто не хочет приручить его?» — поинтересовался я у розовощеких приручителей. У меня под ногами лежал пустынный волк. Это был коренастый зверь, весьма физически сильный и свирепый. Питомец неездовой, но не хуже стихийного волка. «Я», — ответила худенькая девушка и подошла ближе. Она присела на коленки перед волком, которого я прижимал ногой. Тот сразу зарычал, глядя на нее. «Я могу спасти тебя от него, но за спасение своей жизни тебе придется служить мне. Взамен я буду кормить тебя и помогу стать сильнее. Что думаешь?» психовал волк. Он не желал служить. «Отлично. Значит, я его съем», — заулыбался я, выпуская немного ауры. А волк вдруг заскулил. «Я спасу тебя и не позволю ему съесть тебя», — продолжила девушка, и волк сдался. Вскоре приручительница получила нового питомца и плюхнулась на задницу. Только девушка стала достаточно сильной, чтобы поддерживать всех своих питомцев, и то благодаря моему зелью, как вновь будет жить в режиме дефицита сил. Что ж, это ее решение. «Так, у нас остался он». Я поднял руку, и нам сверху ветви дерева опустили связанного лианами огромного желтого ящера. «Лютая зверюга. Обычно хрен приручишь, но вдруг повезет». Я улыбался. А люди что-то с цели пытаться приручить ящера. И да, раз мои бойцы стали сильнее, я решил наловить для них новых питомцев. А то мне не хватает. За прошедшие 4 дня мы совершили 12 вылазок. Благодаря информации, переданной через Блэр, нам не было нужды искать врага. Нам даже пометили приоритетные цели. Вражеские тылы были практически беззащитны, а фронт постепенно сыпался. Наши побеждали, и персам попросту не хватало сил и времени на нашу поимку. Нет, они, конечно, пытались, и даже пытались ставить дозорных вокруг нашего леса. Но когда потеряли 36 дозорных групп, забили на это дело. Один раз к нам поехала большая вражеская группа. Их явно не хватило бы, чтобы напасть на наш лес, но вот окружить — вполне. Но их накрыло ракетами, выпущенными со стороны Каспийского моря. Не зря же мы уничтожали вражеское ПВО. Правда, меня сильно напрягало то, что персы до сих пор не атакуют нас. Либо они что-то задумали, либо я чего-то не знаю. Так что если в течение недели на нас не нападут, я соберу людей, и мы попросту покинем это место. Мы уже достаточно потрепали врага, и оставаться здесь дольше — это излишний риск. «Сереж!» — раздался крик, и ко мне подбежала Анна. Выглядела она взволнованной. «Буря! Полевая буря! Подобная той!» «Блядь! Вот чего они ждали!» — осознал я, понимая, в какой опе мы оказались. «Связь, ПВО, ракеты, дирижабли — все это станет бесполезным из-за магических помех. А враг же, под прикрытием бури, может привести сюда сколько угодно солдат и техники». «Все плохо. Мы успеем сбежать?» — спросила одна из аристократок. «Уверен, сейчас сотни шаманов только и ждут, что мы покинем крепость и попытаемся вернуться на родину». Я отрицательно покачал головой, после чего хищно оскалился. «Что ж, тогда устроим противнику свой сюрприз. Я назову эту операцию «Говняная буря». Нет, «Дерейный шторм». «Может, утонувшие в говне?» — заржал один из вояк. «Отлично!» — показал я большой палец и обернулся к приручителям. «Мне нужны питомцы, которые отвезут алхимию в нужные места и смогут затаиться. Здесь еще целая туча кислотных озер, с помощью которых мы можем повторить тот голубой туман». Студенты вздрогнули. Кому-то стало плохо от воспоминаний об увиденном. Кто-то злорадно улыбался. Но времени у нас не было. Буря доберется до нас в течение часа или двух. За это время нужно было максимально подготовиться, ну и подумать о вариантах отхода.